Сады голландского барокко. Как мы уже сказали, барокко, классицизм развивались некоторое время параллельно. Это дает нам право снова вернуться к вопросу о барокко. Сравнительно с предшествующими формами садоводства, барочное имело гораздо больше индивидуальных и национальных разновидностей. Среди национальных разновидностей садов барокко особенно важную для всего севера Европы представляли сады Голландии. Голландская барокко имела особенное значение, как мы увидим, и для развития русского садоводства XVII и XVIII веков. Представления о голландских садах XVII века дают многочисленные гравюры Фредемана де Фриса и его сына, продолжавшего дело отца. Фредеман де Фрис издал большое число различных проектов и видов реально существовавших садов. Сады эти в основном небольших размеров, с огибными аллеями по периметру, привольно распланированными партерами и независимые по своему положению и планировке от дома хозяина. Голландские сады еще больше усиливали в барочных садах элемент иронии, шутливости, увеселительности. Голландские сады располагались на террасах, разделенных на зеленые кабинеты, каждый из которых имел особый характер. Один был посвящен душистым цветам, другой — плодовым растениям, третий — лабиринту, фонтанам и так далее. Сад был как бы разделен на кабинеты, и каждый кабинет отделялся от другого балюстрадами. Эти балюстрады были заимствованы от итальянских ренессансных и барочных садов. Они закрывали открывающиеся виды и служили уюту в большей мере, чем парадности. В Англии Dutch Garden, голландский сад, означает обычно небольшой участок сада для отдыха и для развлечения. Центральная довольно узкая аллея соединяла между собой кабинеты, но кабинеты не были симметричны друг другу по тематике. По идее своей, зеленые кабинеты со своей различной тематикой были выражением восхищения перед разнообразием природы, но в стиле голландского барокко они еще также служили и уединению утехи в большей мере, чем уединению размышлений. В связи с этим между французским садовым классицизмом и садами голландского барокко существовало еще одно важное и как бы знаковое различие. Если во французском классицизме, будь то Версаль или Хэмптон-Корт, трехлучевая композиция аллей была раскрыта на дворец, открывала вид на его импозантный центр, то косые диагональные дорожки в голландском барокко шли по второй террасе, и вид на дворец вовсе не раскрывали. Они шли в другом направлении, служа только удобством сообщения и не позволяя наблюдать из окон дворца за гуляющими. Гуляющие были скрыты для наблюдения из дворца, а дворец полускрыт для гуляющих. В голландских регулярных садах дворец обычно закрывался деревьями. Хозяева и их гости могли уединяться в выгибных аллеях, скрываться в беседках, павильонах, эрмитажах и за трильяжами. В голландских садах предпочитали душистые растения недушистым. Голландские сады в большей мере, чем французские, предназначались для уединенного отдыха и уединенных размышлений. Характерная черта голландских садов – их пышная растительность, скрывавшая дом хозяина, который к тому же обычно не занимал центрального положения, а располагался сбоку, в углу сада, с фасадом, сплошь закрытым деревьями. Ювидейл Прайс писал по этому поводу. Количество деревьев, которые житель Голландии без боязни и неудобства для себя сажает вплотную к своему дому, совершенно не нужно для создания живописной композиции. Другая черта голландских садов – обилие цветов. С середины XVII века тюльпанов, которые разводились, ввозились и вывозились, которыми торговали и которые представляли собой в XVII веке огромную ценность. Редкие тюльпаны были в XVII веке в такой цене, что луковицы их могли быть обменены на роскошный экипаж, двух лошадей с упряжкой, небольшое поместье в 12 акров или на мельницу. были известны сотни сортов тюльпанов. Эванс отмечает начавшуюся с 1630-х годов тюльпаноманию. Тюльпан, прозванный «королевой всех цветов», был привезен в Европу Ожье Гизелином, послом Фердинанда I у Сулеймана Великолепного в 1554 году. В 1561 году первые луковицы были привезены в Антверпен, который с 1630 года центр крупных спекуляций луковицами. Аддисон высмеял это увлечение тюльпанами в журнале «Веттетлер» в 1710 году. Автор поэмы о садах Жак де Лиль отметил особую любовь голландцев и особенно жителей Гарлема к цветам. В переводе Воейкова это место поэмы де Лиля звучит так. «Гарлемцы страстью к цветам воспламененны, с любимым их цветком средь сада заключенны, с зарей встают смотреть, как лютик будет цвесть, и одой анимон готовы превознесть». Напомним, что Гарлем был первым европейским городом, в котором дольше всего жил Петр I. Это будет иметь значение в дальнейшем. Голландская барокко оказала влияние на многие страны Европы, но особенное значение оно имело в Англии. Майлз Хатфилд ошибочно объединяет в своей книге «Британское садоводство» оба стиля регулярного садоводства в Англии – французский классицизм и голландская барокко в одной главе «Торжествующая Франция». Карл II спрашивал совета у Ленотра, нанимал садовых архитекторов Андрея Габриэля Моле, и все же, как эмигрант, проживший некоторое время в Голландии, увлекался и голландским садоводством. Королева Анна и король Георг Ганноверской династии ввели в Англии моду на небольшие голландские сады, служившие в течение XVIII века удовольствию и пользе. В XVIII веке английское садоводство развили протестантские беглецы с континента, гугеноты из Голландии и Франции. Они ввели новые овощи, новые цветы, новые приемы в агрокультуре, особенно в Восточной Англии, где многие из них обосновались. Но из двух стран, откуда прибыли гугеноты, влияние Голландии было более сильным. Голландское садоводство распространилось и в других странах, особенно в Прибалтике. Андре Молле написал для шведской королевы Христианы выдержанную в голландском духе книгу по садоводству «Сад удовольствия» «Jardin de plaisir», которая была переведена в 1651 году в Стокгольме. Там он, между прочим, рекомендует писать на холсте перспективные виды и помещать их в конце аллей, стараясь предохранить от непогоды. Эти перспективные обманные виды или обманки, как их впоследствии называл в своих записках Болотов, уже в XVII веке привелись и в Москве, служа, между прочим, одним из доказательств того, что московское садоводство было садоводством голландского барокко, но об этом в дальнейшем. Сохранилось довольно большое количество изображений голландских садов, дающих довольно четкое представление об их планировке. В каталоге выставки «Bloem en Tuin in de Vlaamskunst» обращает на себя внимание гравюра безымянного художника, близкого к Фредеману де Фрису. Средняя часть сада окружена огибными аллеями и имеет фонтан, характерный для монастырских двориков, со струями, бьющими вбок и вниз. Сад симметричен в средней части и асимметричен в боковых. Дорожки занимают в нем большую площадь, чем газоны. На акварели Онгена изображено селение с целой серией садов, часть из которых плодовые, но геометрически разбитые, имеющие ограды и пышные ворота, а другие для отдыха разбитые на прямоугольные кабинеты с оригинальным геометрическим рисунком каждого.